«Я готов». Артем Ермаков одернул пиджак, вытянулся. Гуров задумчиво смотрел в окно, затем, приняв решение, сказал: «Береженого и Бог бережет. Тебя, мальчик, не тронут. А мне следует перестраховаться, написать завещание. Садись на место, заряжай свой дьявольский аппарат, я продиктую». Значит так, Гуров закурил, взглянул на сидевшего напротив Кричко, и ему почудилось, что в ясных глазах друга поблескивают огоньки, словно черти водят хороводы. «Прокуратуру России», — начал диктовать Гуров, — «редактором газет «Известия», «МК», «Литературная газета». Неожиданно он замолчал, в сомнении потер подбородок, спросил: «А ведь все это в памяти машины остается?» «Обязательно, господин полковник. Однако дискету можно изъять». «Можно», — поморщился Гуров. «А хранить ее где? Да и тебе раньше времени лишнего знать не обязательно». «Чего губу отвесил?» Усмехнулся он и кивнул на Кричко. «Вот полковник ничего не знает и знать не хочет, потому как любит себя, семью и никуда не торопится. Сотри все к чертовой матери. Жди, я недолго. Сам все в одном экземпляре изготовлю, отпечатаю и до времени припрячу». Гуров вышел. Кричко отвернулся к окну, боясь, что усмешка его выдаст. Понял, Лева валял дурака. Зачем, почему, не ясно, но полковник Гуров старший, а с горки виднее. Гуров сидел за рулем, Ермаков рядом. Не спеша катили по бульварному кольцу. «Вчера технари с моей машины сняли маяк», — объяснял Гуров. «Значит, некто очень интересуется моей скромной персоной». В такой толчее он глянул в зеркало на поток ползущих машин. «Не разберешь, есть кто за нами, нет ли. Мы сейчас слегка проверимся. Но если нами интересуются люди серьезные, то все наши проверочки — лишь дамские шалы». Подъезжая к Трубной, Гуров увидел прогал в сплошном потоке, непрерывно сигналя, нарушая все правила, бросил машину вперед и, сопровождаемый матом, визгом тормозов, развернулся и двинулся назад к Петровке, проскочил Пушкинскую, свернул на Тверскую, у светофора притормозил. «Но вы даете, Лев Иванович!» — восхищенно прошептал Артем. «Если кто за нами исследовал, наверняка потерял, а в такой толчее не достанет». Гуров согласно кивнул, хотя он придерживался иной точки зрения. У Белорусского свернул на маленькую дорожку, обогнул гостиницу «Советскую» и припарковался. «Здесь мы временно расстанемся, продолжим путешествие на своих двоих. Ты идешь к спорткомплексу ЦСКА и ждешь меня час. Я должен обязательно прийти, если нет, возвращаешься в контор. Мне надо встретиться с человеком, переговорить. С Богом, следи, чтобы на тебе не повисли». Гуров хлопнул Артема по плечу, запер машину и, не оглядываясь, вошел в гостиницу. Артем потоптался на стоянке, затем неторопливо двинулся по переходу на другую сторону проспекта. Гурову повезло. Когда он подошел к дверям квартиры Галеев, на площадку вышли трое подвыпивших парней. Александр, опираясь на костыли, стоял на пороге. «Привет, парни!» Гуров издали показал Галееву удостоверение. «Я ваш новый околоточный. Познакомиться заглянул». Парни деловито попрощались и исчезли. Саша был вынужден Гурова впустить. «Не произойди такой встречи, не открыл бы дверь. Хоть какие документы показывай, Александр незнакомых не пускал». В прихожей Гуров снял ботинки, поставил в колошницу, оглядел хоромы. «Ну, вы даете, парни!» Он надел тапочки, прошелся по шикарной гостиной.